Глава 39. Между океаном и землей. Лайтнер Кьярд. «Дикхард перехватил сигнал», — говорит Нестор Б.Иг. «Зиира сообщила, что Эйрлаты даже не направляли в сторону Кейбдера, летят к побережью». Внутри стрекозы темно, но у меня перед глазами темнеет еще сильнее. «Мы должны успеть первыми, потому что там Вирна и ее семья». Мне отвечают мрачными, сосредоточенными взглядами. Но генерал приказывает. «Скорость на максимум!» Мы действительно летим так быстро, как можем. Хотя я понимаю, что Дикхард вряд ли будет медлить. Мы летим очень быстро, пересекая один круг за другим. Но это все равно самый длинный полет в моей жизни. Самый длинный и тревожный. Поэтому я сжимаю пальцы на шлеме, цепляюсь за него, как за якорь. В голове будто на повторе играет «Успеть, добраться до Мэйс, а там схватить ее и никогда не отпускать, выполнить свое обещание. Я думаю о том, как возьму ее руки в свои, как прижму к себе и поцелую в губы, щеки, глаза. Буду целовать всю. Пусть даже придется делать это в океане, да хоть в космосе». Эти мысли придают сил, вдыхают в меня надежду. Круги сменяются один за другим, удаляя нас от центра. За узкими полосками окон стрекозы темнота становится почти равноправной хозяйкой. «Вижу их!» — сообщает пилот. «Радар засек впереди, на небе над 15-м!» Сердце уходит в пятки. «Когда мы с ними сравняемся?» — спрашиваю, хотя скорее требую я у генерала, который сидит рядом с пилотом. Он опустил бронированную перегородку между кабиной и нами. И я могу видеть лобовое стекло стрекозы. Но в отличие от радаров, заметить отца и боевиков не могу. Слишком сильно они вырвались вперед. «На побережье!» «Хорошо, просто отлично!» «Едх! Он активировал зачистку!» Голос Зииры настолько громкий, истеричный, что я слышу его даже сквозь наушник сидящего рядом отца Родроса. «Деактивируй ее!» «Не могу! Доступ заблокирован! Нужно время, чтобы обойти!» «Цель!» Ответ Ньестры Б.Иг поглощает яркая вспышка. Тьма за окном рассеивается, будто в небе всходит яркое солнце. Снаряды проносятся над нами, ослепляя. «Какого едха там происходит?» «Какого едха рядом с пилотом не сел я?» Мощный взрыв где-то за горизонтом, там, где океан, и еще один на побережье сливаются в единый. Один из эйрлатов разваливается на части в воздухе, огненно-черными кусками осыпаясь на берег. Вместе с ними осыпаюсь весь я, потому что это стрекоза ныряльщиков. Потому что там может быть Вирна. «Люди на берегу!» Не знаю, кому принадлежит эта фраза, но сейчас мне это не важно. «Садись!» — командуем мы с генералом одновременно. Время замедляется, будто его и нет вовсе. Я двигаюсь словно в вакууме, едва сдерживаю себя, пока стрекоза опускается на уступы с камней, по другую сторону пляжа и эйрлатов, что прилетели с Дикхардом. Одна из стрекоз снова взвивается в небо. Стоит нам сесть, а двери едва подняться, я бегу вперед. Здесь не только люди. Здесь вьерхи, военные, стреляющие в ныряльщиков, и ныряльщики, палящие в ответ. Мне выдали оружие, но я им не пользуюсь. Просто заставляю камни двигаться, вспарываю берег, сбиваю вьерхов. А первого, кто пытается ответить силой, просто растаптываю по поверхности. Второй проваливается под землю. Это похоже на бег с препятствиями, как на занятиях у адмирала. Или как на квест с лучами в подводном ведомстве. И я бегу. Бегу до тех пор, пока не вижу девушку с красными волосами, влетающую вместе с белобрысым парнем и детьми в океан. Оставшийся в небе эйрлат с миротворцами поливает одну из стрекоз Дикхарда огнем из лазерных лучей. Тот отвечает залпом ракет. Но эйрлат лихо уходит в сторону. Сражение стрекоз настолько яркое, что сейчас светло как днем, и мне прекрасно видно. Я спрыгиваю с валуна, бегу туда, практически не чувствуя под ногами земли. Врезаюсь в одного из вьерхов, которые целятся в семейство Мэйс. Силой сбиваю второго. На этот раз я не путаюсь. Передо мной Лейс. Но где-то же должна быть Вирна. Она никогда не бросает свою семью, своих сестер. «Где она?» Кричу я, подбегая к трясущимся, промокшим насквозь мелким, яростной старшей сестре. У них с Вирной это общее. Никогда не покажут свой страх. «Где Вирна?» Лейс сверкает синими глазами Леархи, выплевывает. «Ее забрали в Ерхи!» «Дикхард! Ее забрал Дикхард! Зачем?» «Лайтнер, немедленно возвращайся в Стрекозу!» — приказывает генерал. «К берегу идет огромная волна!» Он мог бы не говорить. Потому что одного взгляда на океан достаточно, чтобы заметить растущего на глазах, набирающего скорость и силу гиганта, прущего на нас с неотвратимостью. Это так красиво и одновременно так ужасно, что даже я, повидавший самые разные волны возле мыса гор, на мгновение замираю. До меня доходит, что после комментариев Лиры Дикхард приказал зачистить базу Дженны Карринг. Ракетный удар потревожил земные породы, что под водой, и волна вот-вот смоет в океан всех свидетелей, знающих про Лиархов, а заодно и часть побережья, накроет 15-й. И этого монстра я считал отцом. Стрекоза, которая палила по нашей, разворачивается и направляется в сторону города. Рядом всхлипывает Митри, в голос начинает реветь, цепляющаяся за подхватившего ее на руки Вартаса, как водоросль Тай. Я прихожу в себя, быстро подключаюсь к генералу Рамришу. «Сколько пассажиров мы можем взять с собой?» «Всех все равно не заберем, Лайт!» «Это действительно так. Допустим, я могу спасти детей, Лейс, и чтоб его едхи на дно забрали Вартаса. Но что делать с остальными? Вирна мне такого решения никогда не простит, как и я сам». Стоящая по колено в воде Лейс по моему лицу все понимает, поэтому кричит. «А что делать с людьми? Что станет с 15-м? Я отсюда не ногой!» «Что ты предлагаешь?» «Остановить волну!» «Как?» «Я Лиарха, ты Вьерх. Я остановлю воду, а ты как-то повлияешь на землю». «Как-то повлиять на землю? Не семейка, а хитрец какой-то. Она сошла с ума, свихнулась в застенках ведомства. Но сейчас, глядя на Лейс, понимаю, что она верит в свой план, верит, что он сработает. Повлияешь на землю, повлияешь на землю». В голове вспыхивают воспоминания о школьных занятиях по истории. У нас с Харом был классный учитель. Он не просто читал скучные лекции. Он буквально воспроизводил исторические события с помощью голографических карт. Когда мы проходили период до и после Нрезской волны, он показывал, как в Ерхе защищали город. Они делали чашу. «Ты ранена!» — пытается убедить ее белобрысый. «Я в форме», — отмахивается Лейс. «Купание в ледяном океане пошло мне на пользу. Тем более, что вариантов у нас немного». «Лайтнер!» — к нам подбегает Хар. «Ты не слышал приказ?» «Забирай девочек!» — киваю на Белобрысова. «И этого тоже! Мы с Лейс попробуем развернуть волну!» «Развернуть?» «Я создам чашу, подниму берег, а остальное сделает наша Лиарха!» «Я помогу!» «Нет, не в этот раз! У тебя есть Кьяна! А у тебя есть Вирна!» Сердце отдаётся болью, но я заглушаю боль яростью, от которой сила плещет в ладони. «Да!» — я указываю на волну. «Поэтому я разверну это чудовище, а после отправлюсь к Дикхарду! Убирайтесь к Ядхам!» Это срабатывает. Они убегают в сторону Эйрлата, вслед за людьми и Вьерхами, которые устремляются подальше от несущейся от них смерти. «Лейс!» — кричит малышка, но старшая сестра Вирны, как и я, поворачивается к океану. Хотел бы я, чтобы сейчас рядом со мной стояла Синеглазка. Точно нет. Потому что где бы она ни была, там лучше, чем здесь. А здесь одна ошибка, и мы все всплывем брюхом кверху. Тебе нужен контакт? Как ни странно, у меня даже голос не дрожит. Желательно. Мы опускаемся на корточки почти одновременно. Я вплавляю пальцы в камни, и сила вверху уходит в гальку, в землю, в скалы и мыс гор. Лейс ловит руками брызги, и по убывающей воде устремляются светящиеся линии. Сила Лиарх в очередной раз заставляет меня восхититься, но я тут же сосредотачиваюсь на чудовище, которое вот-вот войдет в лагуну. Океан гудит, и берег вместе с ним, потому что камень под действием моей силы начинает двигаться, вырастать из-под земли. Это даже легче, чем удерживать скалу в воздухе. Сначала мне так кажется, и только спустя мгновение я понимаю, что не только моя сила втекает в камень. В меня самого втекает энергия множества вьерхов на берегу. Это не только Хар. Их столько, что я чувствую огромнейший прилив сил. Я резко выдыхаю, и за нашими слейс-спинами вырастает стена, достаточно высокая и толстая, чтобы на нее обрушилась мощь океана, при этом не сломав. Она войдет в лагуну и просто разобьется. Точнее, развернется. Сверкающие линии пронзают толщу готовой обрушиться волны. Кажется, что над нами звездное небо. Лейс разворачивает монстра, и я замечаю, как на ее лбу от перегрузки вздуваются вены. Наверное, я выгляжу так же, потому что тяну скалу-стену выше и выше, выжимая соки из земли. Радость от того, что у нас получилось, стирается за беспокойством. «Лейс, нам пора!» — кричу я. «Нужно скрыться в арке в камне, пройти к остальным». «Сейчас!» «Лейс, волна слишком близко!» Я подхватываю девушку, вдавливаю ладонь в камень. «Нет!» — кричит она, и огромная сила вмиг ударяет меня и утаскивает нас. Это не больнее, чем падение с огромной высоты на камни, но страшнее в десятки раз. Нет, в сотни. Потому что пока чудовище тащит и тащит меня на глубину, я задыхаюсь. Меня будто перемалывает в бесконечном водном смерче. Но ужаснее всего, что я при этом подвел Лейс и подвел Вирну. Я сдохну зря, на едховом дне. Белое сияние вспыхивает так неожиданно и так ярко, что я теряюсь в этом свете, а потом оно окутывает всего меня, хватает и тащит наверх. Выбрасывает на поверхность, и я хриплю и кашляю, растягиваюсь на прохладном крыле океанской бабочки. На другом крыле точно так же кашляет от нового вдоха жизни Лейс. «Мейс, ты нас чуть не убила!» «Я бы нас защитила! Какого едха надо было нас хватать?» «Мы бы прошли через камень!» «Мы бы смогли дышать под водой в пузыре! Я смягчила удар волны!» «Но нас все равно смыло! Хорошо, что Энн любит меня спасать и просто любит меня! Я готов тебя расцеловать в плавнички, парень!» Я похлопываю и поглаживаю рак Аэну, которая парит над океаном в сторону нового мыса. Он выстоял, а волна... Волну мы действительно развернули. Сейчас она уходила в сторону горизонта. Лейс тоже поглаживает Энн. «Она девочка, вверх». «В смысле? С чего ты взяла?» «Я Лиарха. Мы это чувствуем. К тому же она красивая. Да, моя милая?» Энн издает довольный звук, и я начинаю сомневаться, что это шутка. Приходится сделать арку, чтобы пройти. Но здесь теперь приличная глубина, так что рак Аэна может подойти к берегу, где нас встречают все. Ныряльщики, вьерхи и красноволосая семейка. Среди них внезапно выхватываю лицо Родроса, стоящего рядом с отцом. Все, конечно же, пялятся на Энн. Но когда мы с Лейс ступаем на берег, все собравшиеся радостно вскрикивают и хлопают в ладоши. Поздравляют. Они поздравляют нас, когда мы проходим через толпу к генералу Р'Амришу. Лейс почти падает в руки Вартаса где-то на полпути. А вот я не задерживаюсь. «Где Дикхард?» — спрашиваю. «Он на первом, в своей резиденции». «Верно, там. Если и существует место, максимально удаленное от источников живой воды, то это первый круг. Летим туда!» Я поворачиваюсь в сторону Родроса. «И мне снова понадобится твоя помощь, Родди»,